Молодая пара, находившаяся под таким наблюдением, не замечала этой безмолвной богини. Архитектор, первым обратив на нее внимание, спросил, кто она. И Джун подвела своего жениха к женщине с прекрасной фигурой. «Ирен, мой самый большой друг», — сказала она. «Извольте и вы подружиться». Боги дали Ирен темно-карие глаза и золотые волосы. Своеобразное сочетание оттенков, которое привлекает взоры мужчин и, как говорят, свидетельствует о слабости характера. А ровная мягкая белизна шеи и плеч, обрамленных золотистым платьем, придавала ей какую-то необычайную прелесть. Выслушав приказания молоденькой хозяйки, они улыбнулись, и в эту минуту Сомс Форсайт безмолвно появился позади прекрасно сложенной женщины, которая была его женой, и сказал: «Познакомь и меня». Он редко оставлял Ирен одну в обществе, и даже когда светские обязанности разъединяли их, следил за ней глазами, в которых сквозила странная настороженность и тоска. У окна отец Сомса, Джеймс, все еще разглядывал марку на фарфоровой вазе. «Удивляюсь, как Джулиан разрешил эту помолвку», — обратился он к тете Энн. «Говорят, что свадьба отложена, бог знает насколько. У этого Боссини, он сделал ударение на первом слоге, ничего нет за душой. Когда Уинифрид выходила за Дарти, я говорил каждый пенни и хорошо сделала, то бы они остались ни с чем». Тетя Энн взглянула на него из глубины бархатного кресла. На лбу у нее были уложены седые букли. Букли, которые, не меняясь десятилетиями, убили у членов семьи всякое ощущение времени. Тетя Энн промолчала. Она берегла свой старческий голос и говорила редко. Но Джеймсу, совестью которого была неспокойна, ее взгляд сказал больше всяких слов. «Да», — продолжал он, — «у Ирен не было своих средств, но что я мог поделать? Сомсу не терпелось, и он так увивался около нее, что даже похудел». Сердито поставив вазу на рояль, он перевел взгляд на группу у дверей. «Впрочем, я думаю, неожиданно», — добавил он, — «что это к лучшему». Тетя Энн не попросила разъяснить это странное заявление. Она поняла мысль брата. «Если у Ирен нет своих средств, значит, она не наделает ошибок, потому что ходили слухи, будто она просит отдельную комнату, но Сомс, конечно, не...» Через несколько дней после приема у старого Джолиона Сомс Форсайт, выйдя на улицу, затворил за собой выкрашенную в зеленую краску парадную дверь своего дома и, оглянувшись с середины сквера, окончательно убедился, что дом необходимо окрасить заново. Он оставил жену в гостиной. Она сидела на диване, сложив руки на коленях, и, очевидно, ждала, когда он уйдет. В этом не было ничего необычного. В сущности говоря, так случалось ежедневно. Он не мог понять, почему Ирен так плохо относится к нему. Ведь он как будто не пьяница. Разве он влез в долги, играет в карты, не сдержан на язык, груб? Разве он заводит предосудительные знакомства, проводит ночи вне дома? Совсем наоборот. Глубоко затаенная неприязнь, которую Сомс чувствовал в Ирен по отношению к себе, оставалась для него загадкой и служила источником сильнейшего раздражения. То, что ее замужество было ошибкой, и она не любила его, Сомса, старалась полюбить и не смогла, все это, разумеется, не причина. Тот, кто способен представить себе такую нелепую причину для объяснения ее натянутых отношений с мужем не может называться Форсайтом. И поэтому Сомсу приходилось во всем винить жену. Никогда в жизни не встречал он женщины, которая бы так влекла к себе. Где бы они ни появлялись вместе, Сомс неизменно замечал, как все мужчины тянулись к Ирен. Взгляды, движения, голос выдавали их. Окруженная таким вниманием, она держалась безукоризненно. Мысль о том, что Ирен была одной из тех женщин, нечасто встречающихся в англосаксонской расе, которые рождены любить и быть любимыми, для которых без любви нет жизни, разумеется, ни разу не пришла ему в голову. Он смотрел на ее обаяние как на часть той ценности, которую она собой представляла, будучи его вещью. Но это наводило на мысль, что Ирен могла не только получать, но и дарить. А ему она ничего не дарила. «Но зачем же тогда было выходить за меня замуж?» — непрестанно думал Сомс. Он уже забыл время своего сватовства. Те полтора года, когда он осаждал и преследовал Ирен, придумывая всяческие способы, чтобы развлечь ее, поднося подарки, раз за разом делая ей предложения и отваживая других поклонников своим постоянным присутствием. Он уже забыл тот день, когда, умело воспользовавшись приступом отвращения, которое вызывала у нее домашняя обстановка, он увенчал свои старания успехом. Если Сомс и помнил что-нибудь, так только ту капризную грацию, с которой золотоволосая темноглазая девушка обращалась с ним. И, разумеется, он не помнил выражение ее лица, выражение отчужденности, покорности и мольбы, когда в один прекрасный день она сдалась и сказала, что будет его женой. Это было то настоящее пылкое поклонение, столь превозносимое и писателями, и простыми смертными, когда влюбленный, сумев, наконец, сделать металл податливым, получает награду за свои труды и вступает в жизнь счастливую, как звон свадебных колоколов. Сомс повернул в восточном направлении, упорно держась теневой стороны улицы. Дом необходимо отремонтировать, или надо строиться за городом и переезжать туда. В сотый раз за последний месяц он принялся обдумывать этот план. Никогда не следует торопиться. Средства есть. Доходы вырастают до 3000 фунтов в год. Правда, капитал у него не такой солидный, как считает отец. Джемс был склонен преувеличивать состояние своих детей. 1008 я легко могу потратить, сообразил Сомс. И не надо будет обращаться к Робертсону или к Николу. Сознание, что он единственный в семье будет обладателем загородного дома, не имело особенного значения для Сомса. Истый Форсайт считает всякие сентименты, даже сентименты, связанные с общественным положением, роскошью, о которой можно думать только после того, как аппетиты будут утолены другими, более существенными вещами. Увести Ирен из Лондона, лишить ее возможности встречаться с людьми, увести от друзей и от тех, кто сбивает ее с толку, вот что самое главное. Она слишком подружилась с Джун. Джун его не любит. Он отвечает ей тем же. Они ведь одной крови. Увести Ирен за город. В этом все. Дом ей понравится. Она с удовольствием возьмет на себя хлопоты по меблировке. Ведь у нее такая художественная натура. Дом нужно выстроить в хорошем стиле, чтобы стоимость его сразу бросалась в глаза. Что-нибудь единственное в своем роде, как дом Паркса с башней. Но Паркс сам рассказывал, что архитектор разорил его. От этих людей всего можно ждать. Если архитектор с именем, он втравит в такие расходы, что только держись, да еще заставит считаться со своими причудами. Брать же рядового архитектора не стоит. Башня Паркса исключала всякую возможность приглашения рядового архитектора. Все будет обделано в семейном кругу, к чему форсайты стремятся почти инстинктивно. Кроме того, Сомс сможет приобрести архитектора, если не совсем по дешевке, то с пониженной пошлиной. А это только справедливо, принимая во внимание, что Боссини будет предоставлена возможность обнаружить свои таланты, так как дом Сомса не должен быть заурядным домом. Мысль о том, что эта работа принесет молодому человеку другие заказы, доставляла ему удовольствие. Сомс, как и все форсайты, обладал непоколебимым оптимизмом, когда из оптимизма можно было извлечь выгоду. Контора Боссини помещается на Слоун-стрит. Совсем под рукой можно будет следить за разработкой проекта. К тому же Ирен вряд ли станет возражать против переезда за город, если при этом условии жених ее лучшей подруги получит работу. Может быть, от этого будет зависеть счастье Джун. Ирен не захочет мешать ее счастью. Ни в коем случае не захочет, ведь он ее знает. И Джун останется довольна, а в этом есть известная выгода. Боссини на вид очень толковый малый, но, помимо всего прочего, у него есть одна черта, чрезвычайно привлекательная. В деловом отношении он несомненный простачок. Денежный вопрос с ним будет нетрудно уладить. Сомс пришел к этому выводу без всякого намерения надуть Боссини. Таков был образ мышления у него, как у всякого хорошего дельца. У тысячи хороших дельцов, сквозь столбы которых он пробирался по Ледгейт-Хилл. И с удовлетворением, размышляя о том, что с Боссини будет нетрудно уладить денежный вопрос, Сомс подчинялся сокровенным законам великого класса, к которому он принадлежал, законам самой природы. И в следующее воскресенье он заехал за Боссини в кабриолете и повез его на вокзал. На станции в Робин-Хилле лошадей не оказалось, и они прошли 1,5 мили до участка пешком. Было 1 августа, прекрасный жаркий день, в небе не облако. Их башмаки поднимали желтую пыль на прямой узкой дороге, сбегавшей на вершину холма. «Гравий», — заметил Сомс и поглядел искоса на пальто Боссини. Из карманов этого пальто торчали связки бумаг. Под мышкой архитектор нес какую-то замысловатую палку. Сомс заметил эти, а также и еще кое-какие подробности. Только талантливый человек или действительно пират мог позволить себе такую небрежность в костюме. И хотя эксцентричность Боссини возмущала Сомса, до некоторой степени он даже остался доволен ею, как признаком известных качеств, суливших ему самому выгоду. Если этот малый умеет строить дома, стоит ли обращать внимание на его костюм? Запущенная дорога вывела их на пустырь. Колеи заворачивали под прямым углом к разработкам гравия, за которыми среди кучки деревьев на опушке густого леса поднимались трубы коттеджа. Пучки пушистой травы покрывали сухую землю, и жаворонки взлетали из ее зарослей прямо в сияющее небо. Вдали на горизонте, за бесконечной вереницей изгороди и полей, вставала линия холмов. Сомс провел Боссини в крайний угол пустыря и остановился. Выбранный участок был здесь. Но теперь, когда приходилось показывать его другому, Сомс пришел в замешательство.